припасти для него совершенно несведущего в металлургии человека, чтоб обмануть, втереть очки, обвести вокруг пальца и не дать ему докопаться до сути, тем самым обезопасив себя от справедливой критики. Он догадывался, что так они и попытаются сделать. Хотя главный инженер Пычемской плавильни Антон Кузьмич Дедовик уже третий день, презрев все другие заботы, неотлучно сопровождал его то в литейный цех, то в механический, то в кузницу, то к вагранкам, пробовал азы, терпеливо сносил непонимание, объяснял сызнова, вел дальше. Но в этой неотступности мог как раз и таиться подвох. Не терять его из виду, не оставлять одного, чтобы невзначай не заглянул куда не следует, чтобы не спросил, кого не надо, чтобы не узнал того, что не положено. Учтя все это, Алексей Рыжов мысленно отождествил свою цель с той нелегкой и каверзной задачей, с которой прибыл в Пычем его дорожный попутчик, следователь прокуратуры Геннадий Сергеевич Габов. Его тоже будут обманывать, запутывать, наводить на ложный след, прятать концы в воду, но он чутьем и опытом одолеет все эти препятствия, доберется до истины, найдет искомое. Значит, он, Габов, уже третий день рыскал по всему поселку, по окрестностям, являлся в дом приезжих, где им отвели койки рядом, уже близко к ночи, и, едва раздевшись, бросался на подушку, моментально всхрапывал, не обнаруживая больше склонности продолжать те речи, что вел на пути в Пыче. А главный инженер завода Дедовик, отстранив от глаз защитные синие стекла, через которые они оба заглядывали в бурлящее пекло вагранки, все смотрел на него, дожидаясь ответа на свой вопрос, красиво ли, сильно ли. Алексей сообразил, что подтверждение этих оценок «да, красиво, да, сильно» уже было бы в известной мере сдачей его непреклонных и жестких позиций, потому и ответил уклончиво «жарко». И впрямь здесь у горнила была чудовищная жара. Он ощущал, как пот стекает по лбу, глазам, как липкие струи скользят между лопаток, как неприятно и сыро сделалось в паху. Он весь исходил влагой, он испарялся, он понимал, что еще немного, в жилах вскипит кровь, и от него останутся лишь одни мощи. «Жарко? Ну, пойдемте остынем, проветримся», — согласился Дедовик. Они вышли из горячего цеха в прохладу полудня. Этот полдень середины лета был тоже нещадно горячий сух. Солнце полыхало в небе, тем же зраком в огранке, дырой в гиенну огненную. Воздух неподвижен ни колеблем, ни малейшим дуновением. Тени короткие и узкие. Но насколько этот природный жар был легок, свеж и ласков по сравнению с гудящим жаром плавильни, ее угарным духом. Алексей не мог не поддаться соблазну этого сопоставления. Беспредельно горячего с просто горячим, нестерпимого жара с терпимым, когда, выйдя из одного зноя в другой, ты поначалу испытываешь даже озноб. И опять ему представилась вся эта картина сотворения мира. Как, отпылав, отбушевав тысячеградусной бури, жидкий пламень постепенно остужался, густел, затягивался пеной, зыбкой пленкой, подсыхал, отвердевал, становился коркой, корой, толщей. Небеса отделились от земли, приподнялись, взлетели, налились синевой, и в них, как сейчас, неторопливо поплыли белые кучные сгустки паров облака. Сквозь остывший песок проклюнулись колкие ростки и потянулись к солнцу, обрастая годичными кольцами, плотнее в туловище, разворачивая вот эти богатые кроны черно-зеленой сосновой хвои. Земные провалы, котловины наполнялись дождевой и ключевой водой, в них закосматили, заколыхались водоросли, в них оседал вязкий ил, в нем нарождалась другая, еще небывалая жизнь. И вот уже рыбьи всплески разбежались кругами по озерной глади. А несколько позже вершиной, естественным и закономерным венцом творения, вдоль берега этого озера прошел он, Алексей Рыжов. А рядом с ним старательно и искательно заглядывал в глаза, семенил старикашка в брезентовой спецовке, осыпанной искрящейся графитовой пылью. Антон Семенович Дедовик, главный инженер Пычемской плавильни. Его висячие седые усы были тоже густо усеяны черными угольными крупицами. Алексей провел рукой по волосам. Они даже на ощупь были засорены, облеплены зернышками до корней, будто гнидами.